праздник, когда завязла это, когда завязла это, когда завязла это праздник. Машубки на поле это, машубки на поле это, машубки на поле это. Шика с Питером пляшут, а еще стаканами машут, пляшут, пляшут до рассвета. Вот когда завязла это праздник, когда завязла это, когда завязла это, когда завязла это праздник. Машубки на поле это, машубки на поле это, машубки на поле это. Банкет явилась, куча битканов зарылась и кричала до рассвета. Не завязла вовсе это праздник, когда завязла это, когда завязла это, когда завязла это праздник. Машубки на поле это, машубки на поле это, машубки на поле это. Вылезаю тихо это, цок мажопку на палета, утащила из банкета. Вот когда завязла это праздник, когда завязла это, когда завязла это, когда завязла это праздник. Машубки на поле это, машубки на поле это, машубки на поле это. Вечеринка до рассвета, без машубки на палета. Да, отлично, но без этой. Это где, ну где же это праздник? Когда завязла это, когда завязла это, когда завязла это праздник. Машубки на палета, машубки на палета, машубки на палета.